Слова эти, хоть и сказанные в шутку, произвели глубокое впечатление на принцессу Клевскую. Они вызвали у нее угрызение совести. Она задумалась о силе чувства, которое влекло ее к господину Данимуру. Она поняла, что не властна больше над своими речами и своим лицом. Она вспомнила, что Линьроль вернулся, что она не опасалась уже английских дел, что ее подозрения относительно дофина исчезли, что, наконец, отныне не было ничего, что могло бы ее уберечь, и что только отъезд мог бы дать ей безопасность. Но поскольку отъезд был не в ее власти, она чувствовала себя в последней крайности и готовой навлечь на себя то, что оказалось ей худшей из бед — открыть господину Данимуру склонность, которую она к нему питала. Она припоминала все, что говорила ей госпожа де Шартер перед смертью, и как она советовала ей предпринять любые шаги, как бы трудны они ни казались, только бы не поддаться любовному увлечению. Ей пришло на ум то, что говорил принц Клевский об искренности, когда рассказывал о госпоже де Турнон, и она подумала, что должна признаться ему в своей склонности к господину Данимуру. Эта мысль долго ее занимала. Затем она стала удивляться, как такая мысль могла к ней прийти, сочла ее безумной и снова впала в замешательство, не зная, что предпринять. Мир был заключен. Принцесса Елизавета после долгой борьбы с собой решилась повиноваться королю, своему отцу. Сноска. Мир был заключен. Имеется в виду мир в Кото-Камбрези, подписанный 2-3 апреля 1559 года и положивший конец итальянским войнам между Францией и Испанией. Приехать и взять ее в жены от имени католического короля был назначен герцог Альба, и его прибытие ожидали в скорости. Прибывал и герцог Савойский, чтобы обвенчаться с мадам, сестрой короля. Эти две свадьбы должны были состояться одновременно. Король был погружен в заботы о том, как придать этим свадьбам больше блеска с помощью празднеств, которые явили бы миру достоинство и великолепие его двора. Были придуманы самые пышные балеты и представления, но король счел эти развлечения недостаточно заметными, ибо он хотел более громкой молвы. Он решил устроить турнир, пригласить на него иноземцев и чтобы народ мог на это зрелище посмотреть. Все коронованные особы и знатные вельможи радовались такому замыслу короля, а более всех герцог Феррарский, господин де Гиз и господин де Немур, превосходившие прочих в подобных упражнениях. Король выбрал их стать вместе с ним самим теми четырьмя рыцарями, кто будет принимать вызов любого участника турнира. Было объявлено по всему королевству, что в городе Париже июня 15 числа его христианнейшее величество Альфонсо де Сте, герцог Феррарский, Франсуа Лотарингский, герцог де Гиз и Жак Савойский, герцог де Немур, выйдут навстречу всем желающим помириться с ними силами, что первое сражение будет конное, по двое, 4 удара копьем и 1 в честь дам, второе на мечах, 1 на 1 или 2 против 2, по желанию распорядителей. Третье сражение пешее, 3 удара пикой и 3 мечом. Что рыцари, принимающие вызов, предоставят копья, мечи и пики по выбору нападающих. Что если кто во время боя нанесет удар коню, то будет выведен из числа участников. Что приказы будут отдавать 4 распорядителей, а те из нападающих, что окажутся самыми искусными и ловкими, получат награды, ценность которых определят судьи. Что все нападающие, как французы, так и иноземцы, должны будут коснуться одного или нескольких, по их выбору, из гербовых щитов, вывешенных на воротах ристалища. Что у ворот их будет ждать особо для того назначенный дворянин, который расставит их согласно их титулам и тем счетам, которых они коснутся, что нападающий должен будет послать дворянина принести щит с его гербом и вывесить его на воротах за 3 дня до начала турнира, а иначе он не будет допущен без разрешения на то рыцарей, принимающих вызов. Близ Бастилии огородили обширное ристалище. Оно начиналось от замка Турнель, пересекало улицу Сент-Антуан и заканчивалось у королевских конюшен. С двух сторон его поставили помосты и скамьи, скрытыми ложами наподобие галерей. Они были очень красивы и могли вместить бесчисленное множество зрителей. Все князья и вельможи были отныне заняты лишь тем, чтобы заказать все им необходимое и появиться во всем блеске, а также дополнить свои шифры и девизы знаками учтивости, намекающими на любимых ими дам. За несколько дней до прибытия герцога Альбы король играл в мяч с господином Денимуром, шевалье де Гизом и видамом де Шартром. Королевы пришли на них посмотреть в сопровождении всех своих дам, среди которых была и принцесса Клевская. Когда партия закончилась и все выходили из залы, Шатляр подошел к дофине и сказал, что к нему случайно попало любовное письмо, выпавшее из кармана господина Денимура. Дофина, которой по-прежнему было любопытно все, что касалось герцога, велела Шатляру отдать ей это письмо. И, взяв его, она пошла за королевой, своей свекровью, направлявшейся вместе с королем посмотреть, как готовят ристалище. Они пробыли там какое-то время, и король приказал привести лошадей, недавно ему присланных. Хотя они еще не были объезжены, король пожелал их испытать и распределил их между всеми, кто был в его свите. Королю и господину Денимуру достались самые норовистые, и эти кони рванулись навстречу друг другу. Господин Денимур, опасаясь причинить вред королю, резко осадил своего коня и направил его на колонну манежа. Удар был такой силы, что господин Денимур пошатнулся в седле. Все бросились к нему, думая, что он серьезно ранен. Принцессе Клевской его ранение показалось опаснее, чем другим. Особое чувство к нему вызвало в ней тревогу и смятение, которых она не озаботилась скрыть. Она подбежала к нему вместе с королевами, и лицо ее так переменилось, что это заметил бы и человек, менее занятый ею, чем шевалье де Гиз. Но шевалье это заметил без труда, и состоянию принцессы Клевской уделил внимание больше, чем состоянию господина Денимура. Полученный герцогом удар так его оглушил, что какое-то время он, свесив голову, опирался на тех, кто его поддерживал. Первый, кого он увидел, подняв глаза, была принцесса Клевская. Он прочитал сострадание на ее лице и посмотрел на нее таким взглядом, который дал ей понять, как он тронут. Затем он поблагодарил королев за доброту, которую они к нему выказали, и попросил извинить его за то, что оказался в таком состоянии перед ними. Король велел ему отправляться домой и побыть в покое. Принцесса Клевская, оправившись после пережитого волнения, сразу же подумала о том, какие внешние свидетельства его она дала. Шевалье де Гиз недолго оставлял ей надежду, что этого никто не заметил. Он подал ей руку, чтобы проводить ристалище. «Я заслуживаю большей жалости, чем господин Денимур, сударыня», — сказал он ей. «Простите меня, если я погрешу против того глубокого почтения, которое всегда к вам питал, и не скрою от вас жгучей боли, причиненной мне тем, что я сейчас видел. Первый раз я осмеливаюсь говорить с вами об этом, он будет и последним. Смерть или хотя бы отъезд навсегда удалит меня от этого места, где я не могу больше жить, потому что утратил грустное утешение верить, что все те, кто смеют на вас взирать, несчастны так же, как и я». Принцесса Клевская отвечала лишь несколькими бессвязными словами, будто не понимала смысла сказанного шевалье де Гизом. В другое время она была бы оскорблена тем, что он заговорил о своих чувствах к ней. Но в ту минуту она была только огорчена тем, что он заметил ее чувства к господину Денимуру. Шевалье де Гиз настолько в них не сомневался и был настолько полон скорби, что в тот же день, принял решение не помышлять больше о любви принцессы Клевской. Но чтобы оставить эти мечты, исполнение которых казалось ему столь трудным и почетным, ему нужны были другие, которые величием своим могли бы занять его душу. Он решил взять Родос, о чем уже подумывал раньше, и когда смерть унесла его из этого мира во цвете молодости, вознесенным молвою в ряду славнейших рыцарей своего века, он жалел расставаться с жизнью единственно потому, что не смог исполнить столь прекрасного замысла, в успехе которого был совершенно уверен, благодаря предпринятым им тщательным приготовлениям. Принцесса Клевская, покинув ристалище, отправилась к королеве. Мысли ее были заняты тем, что произошло. Вскоре там появился и господин Данимур, роскошно одетый и словно забывший о случившейся с ним неприятности. Он казался даже веселее, чем обыкновенно, и радость от того, что он увидел, придавала ему выражение, весьма его красившее. Все удивились, когда он вошел, и не было человека, который не осведомился бы о его здоровье, за исключением принцессы Клевской. Она стояла у камина и будто не видела его. Король вышел из своего кабинета и, заметив господина Данимура среди других, подозвал его, чтобы поговорить о его приключении. Проходя мимо принцессы Клевской, господин Данимур ей тихо сказал: «Я имел сегодня свидетельство вашей жалости, сударыня, но это не те, которых я более всего заслуживаю». Принцесса Клевская догадывалась, что герцог заметил ее тревогу за него, и его слова доказали ей, что она не ошиблась. Ей было больно узнать, что она не властна больше над своими чувствами и не сумела их скрыть от шевалье де Гиза. Еще больнее ей было, что они стали известны господину Данимуру. Но эта боль не владела ею безраздельно. К ней примешивалась какая-то неведомая сладость. Дофина, сгоравшая от нетерпения узнать, что же было в письме, которое отдал ей Шатляр, подошла к принцессе Клевской и сказала ей: «Прочтите это письмо. Оно адресовано господину Данимуру, по всей видимости, той дамой, ради которой он бросил всех остальных. Если вы не можете прочесть его сейчас, оставьте его у себя. Вечером приходите к моему отходу ко сну. Вы отдадите его мне и скажете, знаком ли вам этот почерк». Дофина рассталась с принцессой Клевской после этих слов, оставив ее в таком удивлении и замешательстве, что та долго не могла двинуться с места. Нетерпеливое любопытство и смятение, завладевшие ее душой, не позволили ей остаться у королевы. Она отправилась домой, хотя еще не наступил час, когда она обыкновенно уезжала из дворца. Она держала письмо дрожащей рукой, мысли ее путались так, что не было среди них ни одной определенной. Она испытывала невыносимую муку, причин которой не могла понять и которой не знала никогда прежде. Едва оказавшись у себя в кабинете, она вскрыла письмо, и вот что она прочла.